Глава 17. Работник Тун. Когда лед прошел, с Уссури возвратился старший сын Гао. Он привез серебро, вырученное за продажу мехов, массу разных новостей и двух новых работников. Одна из новостей была неприятна. Манчжурский купец, ехавший в компании из Гао от самого устья Уссури, чем-то болел. Потом оказалось, что у него оспа. Работник Ван заразился от купца по дороге и умер. Гао сын бросил тело умершего на пойме в мылках, не доезжая устья Галюна. «Опять начнется оспа», — думал Гао Цзо. «Могут вымереть целые деревни, уменьшится число должников». «Да, нынче в Сан-Сине оспа», — говорил Гао сын. «Новый работник Тун, разоренный ростовщиками на родине и ушедший на Уссури в поисках заработка, понравился старику. Невысокого роста, с короткими ногами и широким лицом, Тун был на редкость вынослив. К тому же он был еще недавно крестьянином, а это особенно по душе Гао Цзо. Тун не знал тех уловок, которыми пользуются опытные приказчики и работники, чтобы поменьше работать и побольше отдыхать. Чем бы Тун ни занимался, он работал на совесть. «Но все же жаль, Вана», — говорил Гао сын. Старик молчал. Ему не было жалко Вана. Сын неточно выразился. «Надо было сказать так. От смерти Вана мы несем убытки, а это нехорошо». «Аджи тебе не жалко?» — спросил сын. «Я любил с ним ездить. Он был хорошим рассказчиком, знал много сказок». Гао Цзо возмутился. — «Как я могу жалеть работников? — вскричал он. — Ты глупый! Какие тут сказки! Да я десятки таких, как Джи, похоронил в снегах и в песках! Ты думаешь, мы всегда были богаты? Твой отец был хунгус, а стал купцом. Посмотри! Лавка, товары, собаки, серебро, дом в Сан-Сине. Что это такое? Это ведь все благодаря работникам! Что я, сам, что ли, потащу товары на север? Сам буду в лодке шестом толкаться. Меня не хватит на все. В нашем богатстве столько же мехов, сколько костей и крови работников. Умер Джи, я в доходе. Это я тебе говорю, отец, ты с меня пример возьми. Джи проработал у меня 5 лет, а заработок держал в деле. Нам выгода». Ты вырос среди дикарей и не знаешь нашей страны и народа. Не жалей их. Свои, чужие, когда надо заработать, разницы нет. Не слушай тех, что хвалят народ. Все это вранье. Народ — это мы, купцы, а не работники. Ты не знаешь жизни. — Как это не знаю? — вспылил сын. — Нет, ты не знаешь. У нас народу без счета. Смело обогащайся и не жалей никого и никогда. Гольд еще может тебе меха принести, а китаец может только работать. И не будь белоручкой. Не думай, что ты родился богатым и таким останешься. Нет, не будешь ты богатым, если пожалеешь работников. Вот эти шубы, шелковые халаты и шапочки ты никогда бы не носил, если б твой отец был белоручкой. Гао был сильно взволнован. С молоду простой грабитель, он, разбогатевший, опасался, что дети вырастут белоручками, не сумеют других брать за глотку так же смело и решительно, как их отец. — Поедем со мной на речку Анюй, — велел Гао сыну. — Там есть одна семья. Отец мне должен и давно не отдает долга. По дороге поговорим с другими должниками. Гао решил, что надо учить сыновей, как вымогать меха и как обходиться с работниками. По дороге он запретил давать батракам рис. — Проживешь на лапше, — сказал он Туну, — я еще не видел, как ты работаешь. — Мне не жалко горсти риса. Хоть и горсть риса стоит денег и моих трудов, — говорил он сыновьям, — но я хочу, чтобы вы никогда не транжирили зря того, без чего работники могут обойтись. Лодку купцов Гао двое работников потащили бичевой против течения. Тун и Ли целыми днями брели по пескам, иногда они что-то заунывно пели. Утром, в обед и вечером им давали по чашке лапши. «Тун очень хороший работник, крепкий человек», — говорил Гао, — «но для дела никогда не надо жалеть никого. В Китае найдется другой. Их тысячи, таких здоровых оборванцев на любом базаре. Но помните, что привести любого из них сюда нелегко. Надо быть расчетливым». Гао долго не мог забыть, что сын его выказал жалость к работнику. Он желал, чтобы парень понял отлично, что за богатство надо держаться обеими руками и ради него откинуть прочь жалость. «Твоего богатства половина от гольдов, а половина от рабочих. Помни это!» — рассуждал Гао, подъезжая к одинокой берестяной юрте на отмели. «Надо уметь выколачивать богатство, не бояться крови, хорошо владеть палками и веревкой». Горная река Анюй шумела среди девственных лесов. На песок встречать купца вышла семья удыгейцев. Они пали перед ним на колени. Торгаш взглянул на сына. Он как бы говорил ему: «Смотри и учись, будь твердым, как твой отец». Гао Цзо вырвал у матери удыгейки младенца и держал его вниз головой до тех пор, пока тот не посинел, а удыгеец валялся у него в ногах. Отдал все, топор и чайник, обещал отдать всю будущую добычу. Тун ужаснулся, видя все это. «Куда я попал?» — думал он. Работник знал, что много несправедливости есть в жизни, но купцы, которые на родине жестоки, в этих краях, как видно, совсем не знают меры. Он подумал, что если бы купец Фу, разоривший его и пустивший с семьей по миру, попал сюда, он также пытал бы и терзал бы этих людей. «Но у нас есть люди, — думал Тун, — которые учат народ справедливости и помогают распознавать лжецов и обманщиков. У нас есть смелые люди, они защищают бедняков и убивают таких злодеев, как Гао. Неужели здесь нет человека, который мог бы мстить за свой народ и противиться разбойникам-торгашам?» Тун сам побывал в лапах ростовщиков и знал все их прием. Оставшись с удыгейцами наедине, китаец попытался объяснить им, что отобранный у них чайник стоит в 10 раз дешевле того, за что снова продаст его Гао. Но китаец не знал языка удыгейцев, и его не поняли. «Несчастные люди», — думал Тун. Хозяин пустился в обратный путь. Лодка шла вниз по Амуру, Тун и Ли сидели на веслах. Они получали утром и вечером по куску сырой рыбы. Теперь на далеких берегах Тун видел крыши селений гольдов и вспоминал все злодейства, что совершал Гао над этими кроткими людьми.